Глава 4. К метаистории наших дней. В третий раз повторялось в истории России одно и то же, но на этот раз в размерах далеко превосходивших оба предыдущих случая. Подобно Иоанну IV и Николаю I, Сталин знаменовал собой зенит мощи очередного демона великодержавия, его открытую борьбу с Демиургом и Синклитом, доведение тиранической тенденции до предела и начало процесса государственной гибели. Те, кому пришлось взять бразды правления в дни, когда его гроб еще красовался в Доме Союзов, и к нему тянулись нескончаемые ленты умиленных и потрясенных москвичей, впервые могли ознакомиться со всеми ужасами, творившимися за помпезным фасадом этой диктатуры. Раньше каждому из них было строго указано «от сих мест до сих», и при покойнике только один руководитель органов безопасности знал несколько больше своих коллег. Правда, многие вопросы выносились Сталином на обсуждение в Политбюро, позднее в Президиум ЦК и в Совет Министров, но, во-первых, эти обсуждения были слишком формальны, а решения Сталина безапелляционны, а во-вторых, еще больше было вопросов, ни на какое обсуждение не выносившихся. Конечно, всеми чувствовалось, что в стране далеко не все благополучно, но никто не мог нарисовать себе общие панорамы. Теперь завеса тайны начала спадать, и первые, перед кем она не спала, были члены президиума ЦК. Конклав узнал, что не то 1/8, не то 1/5 часть населения страны находится в лагерях и тюрьмах, что память о невинно погибших или прошедших сквозь многолетние мучения должна жить едва ли не в каждой семье. Разверзлось перед конклавом и многое другое. Кошмарное падение производительности сельского хозяйства, обезлюдение деревень, перманентно недоедающие города, нехватка товаров широкого потребления, устрашающий рост уголовных преступлений и, в частности, детской преступности, блат, пронизывающий всю систему и весь быт граждан, недовольство, охватившее все слои общества, за исключением тонкой привилегированной прослойки. Изнуренные, обруганные и уничтоженные члены конклава после долгого перерыва в первый раз вздохнули свободно. Они взглянули друг на друга и вдруг устыдились. Они не понимали, что именно произошло вокруг них, но чувствовали, что воздух наполнен сквернословием и что далее дышать в этом воздухе невозможно. А сквернословием воздух был наполнен даже в залах международных сборищ. Покойник, сидя у себя дома, не привык стесняться в выражениях. Это обыкновение перенесли его дипломаты и за рубеж. Наглые требования, облеченные в хамский тон, давно не оставили ничего от традиционной дипломатической вежливости. Главное же, международная атмосфера была накалена до того, что Третья мировая война могла возникнуть в любую минуту. Западный блок держав, отстававший в вопросе количественного показателя своих армий, был все еще впереди в области термоядерного оружия. Коммунистический Китай, последнее достижение покойника, весьма нескоро еще мог бы заставить считаться с собой, как с великой военной державой, да и можно ли было полагаться на его руководителей твердо и безоговорочно. Всюду были затянуты натуго такие узлы международной политики, которые, казалось, могли быть разрублены только мечом. Существование двух антагонистических Германий, двух антагонистических Вьетнамов и даже двух Китаев, Польша, утерявшая свои восточные земли, присоединенные к Советскому Союзу и компенсированная немецкими территориями, от которых большинство немцев не собиралось отказываться, Корея после 3 лет братоубийственной войны, возвращающаяся к исходному положению, к раздробленности на 2 непримиримо враждебные половины, пороховой погреб в виде группы арабских государств, революционизация которых уже началась, но уйти из которых западные державы не могли иначе, как в итоге мирового пожара. А в довершении всего Военная машина, с которой покойный вождь бросался в опасные авантюры и даже собирался ринуться в пучину Третьей мировой войны, в действительности еще не достигла той мощности, при которой исход этой войны был бы предрешен в пользу Советского Союза. К тому же в обеих коалициях с каждым Новым годом истребительная сила новых видов термоядерного оружия возрастала в какой-то дикой прогрессии. Начинало становиться достаточно ясным, что если бы даже советская сторона восторжествовала в предстоящей схватке, это было бы торжество над странами, превращенными в радиоактивную пустыню. Сталин оставил ужасное наследие. Но, к сожалению, они все еще не понимали, что именно произошло вокруг них. Источник ошибок и злосчастья был определен как культ личности, но они не в состоянии были понять, что этот источник не случайен, что Россия переживает нечто подобное уже в третий раз, и что сами они, в силу роковой исторической и метаисторической логики, вынуждены будут разыгрывать на свой лад политические роли, которые уже сыграли 3,5 века назад Федор Иоаннович, Годунов и Шуйский, а 100 или 50 лет назад Александр II, Александр III и Николай II. Опять придется сидеть между двух стульев, то признавая ошибки и даже преступления усопшего тирана и отмежевываясь от них, то признавая свою политическую от него преемственность. Опять придется пойти на мелкие подачки ропщущему народу, а через год или два забить отбой, так как при открытый клапан ринуться поры такого негодования, гнева и ненависти, которые выльются уже в настоящее волнение, даже восстание, и будут грозить гибелью всей системы. Придется сделать попытки умаслить волнующееся крестьянство. Хотя корень зла – колхозный принцип – надо будет оставить нетронутым, ибо отказ от него вызвал бы такие потрясения, и экономические, и идеологические, кои выходят за пределы воображения. Придется признать ошибкой то, что при Сталине выделялось слишком мало средств на развитие легкой промышленности и на производство средств потребления. Такое признание вызовет у населения самый горячий отклик, а через год или два вернуться к прежнему тезису, ибо отход от него вызовет отставание в гонке вооружений. Придется озаботиться смягчением международной обстановки и стараться отсрочить Третью мировую войну. Для этого следует пойти на небольшие, но эффектные уступки и поддерживать всеобщую борьбу за мир, но на серьезное изменение курса идти нельзя, ибо Америка, конечно, не замедлит этим воспользоваться. Короче говоря, придется изворачиваться, как на горячей сковороде, то обжигая один бок об угрозу мировой войны, то другой бок об угрозу внутренних переворотов. Мы дошли до метаистории современности. Но современность тем и отличается от прошлого, что мы никогда не располагаем в своем знании о ней той суммой фактов, какой располагаем относительно даже самых темных эпох прошлого. Тем более это относится к странам с таким режимом, который чурается гласности и не публикует почти никаких статистических данных. Засекречено почти все, начиная от расходов на вооружение и кончая численностью уголовных преступлений, самоубийств или жертв уличного движения. Не менее глухим покровом тайны увиты и те пружины, благодаря которым с руководящих постов исчезают одни лица и появляются другие. Граждане являются зрителями какой-то странной пантомимы, некие таинственные фигуры, прославляемые всеми средствами агитации и пропаганды, но даже о семейных обстоятельствах, привычках, вкусах и характерах которых хранится гробовое молчание. Эти фигуры, вознесенные на недосягаемую высоту, как бы в стратосферу общества, и, видимое всему земному шару, делает движение руками, головой, всем торсом для того, чтобы внезапно исчезнуть, неизвестно куда и почему, и быть замененными следующими, на которых, в свою очередь, будет взирать человечество, терзаемое непостижимым смыслом и целью этого загадочного балета. Метаисторическое познание современности – лишено возможности опираться на знание необходимого количества исторических фактов. Поэтому, хотя ему иногда удается теми или иными методами восполнить эти пробелы и понять те силы, которые движут человека орудиями наших дней, но незаполненных пробелов остается еще больше, и общая картина ни в коем случае не может претендовать на ту полноту, которой отличаются метаисторические картины некоторых прошлых эпох. Люди, оказавшиеся у власти после смерти Сталина, были в качестве государственных деятелей существами двойственной, даже тройственной природы. Все они были так или иначе звездами его плеяды, все они выдвинулись при нем, и благодаря ему все они были воспитаны в его политической школе. При нем они дрожали, правда, за свое существование, а в глубине души возмущались многими из его действий. Но та доктрина, которая для него была лишь маской, а отчасти руководством к практическому действию, для них была наивысшей истиной, их искренним убеждением, их заветным кредо. Нельзя ожидать от обыкновенного человека, деятельность которого на протяжении всей жизни протекала, например, в лоне православной церкви, чтобы он на старости лет нашел в себе достаточно свежести ума, гибкости и широты, необходимых для переосмысления собственной деятельности и всего своего миропонимания. Подобное переосмысление было бы для него катастрофой, творческим и жизненным банкротством, и уж, конечно, после этого – он не был бы способен ни к какой активной общественной деятельности. Точно так же не могло подобное коренное переосмысление доктрины потрясти умственную сферу этих людей, всю жизнь мысливших, чувствовавших и действовавших по ее указаниям. Другой стороной этой группы людей, как государственных деятелей, была жестокая травмированность произволом усопшего деспота. Созерцая картину внутреннего гниения общества, результат этой тирании, и вспоминая обстановку вечного страха и неуверенности за собственную жизнь, в которой они существовали и работали столько лет, они начинали бояться больше всего рецидивов прошлого, то есть появления среди них некоего второго Сталина, который опять скрутил бы всех в бараний рог и повергнул бы страну в окончательную бездну. Поэтому они старались принять меры к тому, чтобы печальное прошлое не повторилось. И взамен идеи о полноте коллективного разума, нашедшего свое конкретное воплощение в разуме гениального вождя, была воскрешена и громогласно возвещена идея коллегиальности, идея всенародного разума, воплощенного в коллективе ЦК и его президиума. Но некоторые из этой группы лиц обладали еще и третьей стороной, конечно, тщательно скрываемой от остальных. Это была тайная надежда на то, что постепенно из этого коллектива выдвинется опять единый полновластный вождь, и этим вождем будет именно он. Невозможно сказать, разумеется, сколько именно человек из этого конклава таили в себе подобное упование, но во всяком случае число их было не меньше трех. Не нужно подозревать, однако, в таких поползновениях всех трех членов того первого триумвирата, который возник как наглядное доказательство победы идеи коллегиальности сразу же после смерти деспота. С уверенностью можно сказать, что о единовластии мечтал только один из них, тот самый, что 15 лет стоял у кормила органов государственной безопасности. Только смерть Сталина спасла его от страшной расплаты. Но в глазах остальных он был уже разоблачен как массовый палач, как виновник гибели миллионов невинных. Он не мог надеяться на то, что его долго будут терпеть в составе триумвирата. Поэтому ему оставалось одно – отчаянная попытка переворота и узурпации верховной власти. Если бы этот план осуществился, это означало бы возвращение к сталинскому режиму и курс на мировую войну. К счастью, попытка была вовремя пресечена, виновник расстрелян, и на первых порах на него попытались свалить ответственность за массовые нарушения социалистической законности. Его объявили как бы самозванцем, не имевшим ни малейших прав на престол, и гнуснейшими махинациями, едва не добившимися такого положения, при котором он мог бы развивать худшие из тенденций того, чьим прямым продолжателем он себя считал. Не своего физического отца, конечно, как думал в свое время Лжедмитрий, а своего отца духовного, своего учителя и пестуна. Не обошлось и без разоблачений истинных или выдуманных фактов, будто злоумышленник был связан с зарубежным врагом, кующим меч против московского государства. На этот раз не с Польшей, конечно. Великодержавное значение, которое давно отошло в область преданий, а с Англией. Падение этого самозванца было воспринято в трудовых лагерях как признак того, что сталинский режим должен измениться в корне. Режим мест заключения действительно был смягчен, но этого уже было мало. Ждали и требовали пересмотра дел и освобождения. Терпение начало иссякать, и самые отчаянные или отчаявшиеся подняли в лагерях свой голос. Голоса слились воедино, и такие цитадели безопасности, как знаменитая Воркута, каторжные лагеря Норильска, Караганда, Колыма, сотряслись забастовками и восстаниями. Волнения так или иначе были подавлены, а с другой стороны начали восстанавливаться законные методы судопроизводства. Но освободить сразу такое множество людей, вернуть их домой и обеспечить работой было невозможно, поэтому никто не мог понять, что его ждет, и общая напряженность не ослабевала. Брешь, образовавшаяся в триумвирате, заполнилась между тем новой фигурой, еще раньше взявшей под свой контроль весь аппарат правящей партии. Прошел год, полтора, и из триумвирата выбыл, при довольно неясных пока обстоятельствах, еще один член, а в 1957 году еще один. Вместо триумвирата во главе государства и партии оказался возвышающимся расторопный, хитрый, жизнерадостный, нерешенный добродушия человек, подвижный сангвиник, преисполненный решимости исправить ошибки деспота и способный на некоторые смелые повороты курса, но не обладавший той независимостью и свежестью ума, которые позволили бы ему пересмотреть коренные ошибки доктрины и старой программы ее конкретного осуществления. Конечно, от самых смутных догадок о метаисторической подкладке вещей он был так же далек, как и все остальные. Что и откуда в самом деле мог бы знать этот человек о смятении, воцарившемся вдруг Карге, о вражде между игвами и раруггами, перерастающей в открытую борьбу, и о том, что санкция Гактунгра, покрывавшая российского Уицраура столько лет, может быть вот-вот перенесена на его смертельного врага. Главное заключалось в том, что 1957 год принадлежал во многих отношениях уже к совсем другой эпохе, чем, например, 1952, вообще, чем все годы правления Сталина. В эпоху Сталина великий демонический разум еще мог смотреть на возможную Третью мировую войну как на беспримерный источник Гавваха. При этом желательной представлялась победа Жругра, поэтому и санкция оставалась на нем, но даже в случае победы американского Уицраура можно было бы использовать эту победу для будущего объединения мира на почве нового бездуховного учения, возникающего из космополитической концепции. Но положение менялось, и притом в очень странном направлении. Сказочное возрастание в обеих коалициях мощи термоядерного оружия принуждало рассматривать вопрос под новым углом. Да, подобная война сулила бы действительно Монбланы и Эвересты Гавваха, но она сулила и нечто иное. Она готова была поставить на очередь вопрос о физическом существовании человечества и уж во всяком случае привела бы к сокращению его численности, едва ли не на четверть, к исчезновению целых стран с лица земли, к разрушению цивилизации, может быть, на целых континентах, и, следовательно, к отбрасыванию человечества в умственном, техническом и экономическом смысле вспять на многие века. Вряд ли могла бы идти речь о каком бы то ни было объединении человечества после того, как физически уцелевшие территории оказались бы отделенными друг от друга зонами радиоактивных пустынь. Их население, пораженным до толи неизвестными болезнями на целое поколение вперед, а всеобщий крах экономики принудил бы остатки народов перейти к самым примитивным способам существования. Следовательно, цель абсолютной всемирной тирании отодвинулась бы в неразличимую даль грядущих веков, поэтому великий демонический разум отказался от идеи Третьей мировой войны, и поэтому же он стремился воздействовать и на Жругра, и на Стебинга, и на великих игв Друккарга и Мудгабра с тем, чтобы парализовать их воинственный пыл, им же самим столько лет подогревавшись. Создавалось положение столь парадоксальное, какого мировая метаистория еще не знала. Все иерархии света и высшие из иерархии тьмы стремились предотвратить планетарную военную катастрофу. Некоторые же из низших темных иерархий продолжали добиваться ее в ослепляющем бешенстве. Высокоинтеллектуальные и менее кровожадные игвы уже начинали проникаться пониманием гибельности этого устремления к войне во что бы то ни стало. Но распухший до фантастических размеров Жругр с его ограниченным разумом и феноменальным темпераментом и слышать не хотел об отказе от роковой схватки. Чем больше он распухал, тем больше его томил мучительный голод, и эманации народов советского государства уже было недостаточно, чтобы его утолить, надо было заставить эманировать для него новые и новые народы. Не хотели слышать об отказе от схватки и Рарукги. Эти бешено злобные алчные существа, какими только и могут быть аллозавры, претерпевшие миллионы лет инкарнаций в демонических слоях и давно облегшиеся в коррох, готовы были скорее на революцию в Друккарге, на низвержение великих игв и на экспансию вабанг в другие шрастры, чем на прозябание в прежних условиях. Их интеллект был слишком слаб, чтобы взять под контроль эти воинствующие инстинкты. Положение усложнялось еще и тем, что человек, укрепившийся во главе советской державы, не отличался ни кровожадностью, ни воинственностью. Согласно логике власти, он бессознательно выполнял воление Жругра, поскольку эти воления были направлены на внутреннее упорядочение государства и на умножение эманаций государственного комплекса человеческих чувств. Но его нежестокий от природы характер оставлял в существе его как бы ряд щелей, сквозь которые могла проструиваться в его подсознательную сферу также инспирация светлых начал. Если бы не эта инспирация, никакие разумные доводы не были бы в состоянии подвигнуть этого человека на такой головокружительный поворот внутренней политики, самое предположение о котором вызывало озноб ужаса в его коллегах. Поворот, выразившийся в разоблачении ряда преступлений Сталина и в массовом освобождении заключенных. Трудно охватить и оценить потрясение умов, вызванное его выступлением на 20-м съезде партии. Обнародование, хотя бы и частичное, и запоздалое, и с оговорками, длинной цепи фантастически жутких фактов, виновным в которых оказывался тот, кого целое поколение почитали за величайшего гуманиста, прогремело как своего рода взрыв психоводородной бомбы, и волна им вызванная докатилась до отдаленнейших стран земного шара. А в России? В России не понимали, что именно произошло вокруг них, но чувствовали, что далее дышать в этом воздухе невозможно. Была ли у них история? Были ли в этой истории моменты, когда они имели возможность проявить свою самостоятельность? Ничего они не помнили. Помнили только, что у них были Иоанны, Петры, Бероны, Аракчеевы, Николаи, и в довершение позора этот ужасный, этот бесславный прохвост. И все это глушило, грызло, рвало зубами. Во имя чего? Предучел или не предучел тот, кто взял на себя неблагодарную роль главного разоблачителя масштабы этого резонанса во всем мире? Но, очевидно, он полагал, что сокрушительный удар, наносимый таким образом престижу доктрины, может быть отчасти парализован аргументами в пользу того тезиса, что культ личности Сталина не вытекает из доктрины, а напротив, противоречит ей, что это злокачественная опухоль, требующая иссечения. Мириады заключенных, не чаявших спасения, устремились из лагерей по домам, сея повсюду рассказы о том, что творилось в этих страдалищах при тиране. Во многих учреждениях поспешно снимали со стен опостылевшие всем портреты второго вождя, в ряде городов народ сбросил с постаментов его статуи. В зарубежных компартиях воцарилось замешательство, перешедшее кое-где в настоящий раскол. В высших учебных заведениях Советского Союза брожение умов вылилось в организацию студенческих дискуссионных клубов, в групповые протесты против преподавателей и программ, выпуск полулегальных или нелегальных журналов, даже в настоящие студенческие забастовки. В литературных и художественных кругах заговорили о смягчении обязательных идеологических установок. Все это показывало, что руководитель государства играет, пожалуй, с огнем. Предпочтительнее было сделать шаг назад, попытавшись неуклюже разъяснить, что покойный деспот был хоть и деспот, но, как ни странно, образцовый коммунист, и что не следует сокрушать в прах все, что им сделано. Литература, искусство, человеческая мысль, едва высунувшиеся наружу, были заботливо водворены на прежнее место. И некоторые люди, озираясь с недоумением, начали убеждаться, что есть нечто общее между курсом третьего вождя и давними эпохами Бориса Годунова и Александра II – два шага вперед, полтора назад. А впереди, согласно печальному закону российской истории, уже маячил призрак реакции, то есть поворота вспять, как это уже случилось некогда в конце царствования Бориса и при Шуйском, а позднее при Александре III и Николае II. И все-таки при сравнении нового режима с режимом Сталина у всякого становилось теплее на сердце. Третий вождь был простым человеком, любившим жизнь и искренне желавшим, чтобы хорошо жилось не только ему, но и всем. К сожалению, однако, благих желаний недостаточно для того, чтобы на земле воцарился мир, а в человецах – благоволение. Если бы на нашей планете существовали только государства социалистического лагеря, можно было бы покончить с собственной военной машиной, а освободившиеся средства употребить на улучшение жизни масс. Но, поскольку закрыть Америку не удалось даже Сталину, приходилось одной рукой форсировать испытания новых и новых средств массового уничтожения и будоражить освободительные движения в странах капитализма, а другую выпускать белых голубков мира, чтобы любоваться их курбетами на фоне грозовых туч. Хотелось даже самому превратиться в такого голубка и с пальмовой веткой в клюве перепаркивать из страны в страну, в Югославию, в Индию, в Бирму, в государство мусульманского Востока, даже в упрямую и недоверчивую Англию. Но так как голубок летал в то самое время, как по глубинным пластам передавались содрогания от разрыва новых и новых экспериментальных бомб, то всеобщий парадиз оставался лишь в мечтах, нисколько не влияя на трагическую реальность. В том-то и было несчастье, что руководство никак не решалось пойти на уступки капитальные, ведь единственной серьезной уступкой, способной убедить врага в искренности русского миролюбия, был бы отказ от курса на революционизацию всех стран, прекращение поддержки соответствующих движений в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке, в Латинской Америке. Сколь прикровенно не совершалась эта поддержка, изобличающие факты выпирали то здесь, то там, обесценивая все тирады о мирном сосуществовании и возбуждая в великих капиталистических державах взрывы негодования и злобы. Особенно неистовствовал Стеббинг, опутавший щупальцами своих монополий и торговых фирм чуть ли не половину Энрофа. Этого экономического порабощения и высасывания ему было мало, это была только ступень. Поскольку в политическом отношении эти страны оставались независимыми, постольку в них не могла порождаться в заметных размерах и та эманация государственных чувств, которая была бы направлена к Соединенным Штатам и служила бы пищей для Стеббинга и для всего населения американского шрастра. Поэтому Стеббинг не мог удовлетвориться только экономическим проникновением в эти земли. Ему требовалось и политическое их подчинение, которое сопровождалось бы включением их в государственную систему Соединенных Штатов, в их административно-полицейскую, идеологическую и воспитательную систему, порождающую бурную эманацию государственных чувств. Вместо же этого Стеббинг получал пинок за пинком. В Корее и Вьетнаме после взаимных побоев и укусов дело кончилось в ничью, но в Китае его щупальцы были обрублены самым грубым образом, а впереди маячила опасность, что то же самое произойдет и во всех арабских странах. Поэтому каждый случай, когда доктрина дискредитировала себя, подхватывался и раздувался так, чтобы вызвать повсеместное возмущение лицемерием и лживостью всех ее руководителей, будь то первый вождь, второй или третий. Первым серьезным ударом, который нанес третий вождь по международному престижу доктрины, было разоблачение злодейств его предшественника. Вторым ударом по этому престижу было военное вмешательство в дела, охваченные антисоветским восстанием Венгрии. Но мог ли он поступить иначе? Когда и где допускал Жругар, чтобы у него из щупалец вырвали лакомый кусок? Какой Уицраур был способен мирно созерцать, как у него под боком, вместо верного сателлита, оказывается вооруженный до зубов враг? Каковы бы ни были личные качества третьего вождя, сколь острое отвращение не питал бы он к войне, но логика великодержавия часто становилась сильнее личных свойств его характера. И все же именно его личные качества мешали Жругру. Они не давали ему превратить этого человека в свое беспрекословное орудие. Они делали политический курс колеблющимся, двойственным, ненадежным. Никогда нельзя было поручиться наперед, что вождь поступит так, как нужно Уицрауру. И взор демона великодержавия вонзился в другое существо, более пригодное. Оно тоже входило в состав советской элиты, но то был не штатский хлюпик, а крупнейший из полководцев Отечественной войны, с громадными военными заслугами, с авторитетом в глазах народа, и особенно армии, человек жгучего честолюбия и болезненно уязвленного самолюбия, принужденный и так уже слишком долго и мучительно вводить в какие-то границы свой бонапартистский нрав. Для роли вождя в условиях Третьей мировой войны нельзя было бы Жругру найти лучшего агента. Этот не поколеблется швырнуть без предупреждения на потенциального врага хорошую серию водородных бомб, не опустит в отчаянии рук, когда на российские города обрушатся такие же, не постесняется насаждать доктрину во всемирных масштабах, когда треть планетарной поверхности будет обращена в золу. И маршал был сделан орудием третьего Уицраура. Но было, кажется, уже поздно. Вдруг Карге давно не осталось даже следов былого единства, и Шрастер кипел, как котел. Раругги рвались в бой, и на них Жругар мог положиться твердо, но игвы с каждым годом, с каждым месяцем упорнее сопротивлялись возможностям большой войны. В довершение всего, в начале октября 1957 года, друг Карг был потрясен небывалым событием – отпадением великого игвы от демонического лагеря. Это совершилось с некоторой постепенностью, но для населения Друкарга неожиданно, даже внезапно. Бывали и в прошлом редкие случаи, когда некоторые из великих игв прозревали до весьма высоких миров света, но при этом они оставались при своем. Теперь же все получилось иначе. Великий игва, царствовавший свыше 40 лет, настоящий столб и опора Друкарга, стал переходить из некоторых состояний вроде хо-ха в состоянии такого восхищения, что узрел Христа, и даже не в затомисе России, а в гораздо более высоком мире, где Спаситель не был облечен в человекоподобный облик. Это произошло с великим игвой у главного капища в присутствии множества раруггов и игв. Небесная встреча переросла в такое воздействие планетарного логоса на духовица, что его каррох стал стремительно замещаться телом из Сиайры. Эта трансформа совершалась на глазах у всех. Многие были потрясены и уверовали. Другие пришли в крайнее замешательство. Араруги в неистовый гнев. Через несколько дней отступник был ими растерзан, а прах его собран раругами и, так сказать, ортодоксальными игвами и предан дематериализации, акт, до которого еще не досягнула человеческая наука. Тогда разразился бунт великих пленников Друккарга. Я не буду перечислять имен тех, кто отважился к нему примкнуть. Во всяком случае, российский шрастер еще никогда не видел подобных зрелищ. Разорвавшими узы гигантами с земли поднимались глыбы величиной с небоскреб и швырялись по воздуху на ненавистную цитадель. Цитадель была сильно повреждена. Этот бунт заставил объединиться игв и раруггов снова. Подоспевший на помощь Жругр втянул бунтарей в себя и изверг их, по своему обыкновению, на дно Шаданакара. Впрочем, вмешательство Синклита Мира быстро оборвало на этот раз их пребывание там, и все герои были подняты, наконец, в Алирну. Пленниками Друккарга остались только те, кто не посмел примкнуть к восстанию. События в Друккарге развивались, если применимо здесь это выражение, с кинематографической быстротой. Третий Уицраур почувствовал внезапно, что санкция Гахтунгры с него снята. Снято потому, что в своем стремлении к мировой войне и в Шрастрах, и в Энрофе он нарушил запрет верховного демонического разума. Он заметался под Друккаргу, с ревом ярости собирая вокруг себя раруггов и требуя низвержения власти игв, прекративших поставку ему питательной красной росы. Ярость раругов не уступала ярости их господина. Их глаза, расположенные по обеим сторонам головы, похожие то ли на жутко изуродованную лошадиную, то ли на голову мезозойских ящеров, а размерами напоминавшие небольшой человеческий дом, наполнились темно-багровой каррахиальной кровью. Крылья, прямые и твердые, как крыло самолета, хлестали по стенам и кровлям игв. Среди этого буйства было оцеплено главное капище, и игвы не могли проникнуть туда, чтобы при помощи своего магического сатанослужения связаться с Гахтунгром. Знаменитая статуя первооснователя Друккарга, изображавшая игву верхом на раруге, была сброшена и повреждена как эмблема ненавистного подчинения бывших алазавров высшему интеллекту игв. Между собой раруги попытались в торопях восстановить хоть какую-нибудь дисциплину, чтобы всем ринуться на завоевание других шрастров. Было очевидно, что война без помощи игв Друккарга может привести только к полному погрому. Скорбные головы раругов не были еще приспособлены к овладению утонченной военной техникой. Среди них попадались, так сказать, отдельные таланты, но не было необходимых кадров. Однако недостаточность ума восполнялась такой телесной мощью, таким неописуемым накалом чувств, такой яростью, что они верили в свой конечный успех, вопреки всему. А если бы шансов на мировую победу не осталось, они способны были бы даже на массовое самоубийство, единственно от избытка злобы. Место убитого великого игвы занял новый, он был еще не подготовлен, недостаточно опытен, недостаточно авторитетен, и не окажись престол вакантным раньше времени, этот игва должен был бы проходить своеобразную высшую школу и еще много лет. Но лучшего не было, и масса игв, привыкшая к дисциплине, подчинилась ему за неимением другого выхода. Наконец, в бушующий Друккарг вторглись демонические полчища Гашарвы. Исполняя волю Гахтунгра, ангелы мрака и рыфры надвинулись на Уицраура со всех сторон. Жругр отчаянно сопротивлялся, раруги безуспешно пытались отразить натиск сил, нездешних не только по отношению к нам, но и с точки зрения Друккарга. Уицраур был обмотан по всем тысячам своих щупалец волевыми спиралями, но уничтожить его, то есть сбросить в Уппум, было нельзя. Он еще мог пригодиться. А кроме того, его гибель не была бы допущена иерархиями света, ибо без него телесная сохранность российской метакультуры была бы уничтожена уицраурами Запада в несколько дней. И он был оставлен лежать в одном из котлованов Друккарга, тяжко дыша. И странное зрелище представляли собой ангелы мрака со своими рубиновыми крыльями, усевшиеся, точно исполинские стрекозы, на волевых спиралях, окольцевавших его тушу со всех сторон. Человека-орудие Уицраура маршал попытался было действовать в интересах своего инспиратора. Впоследствии история расскажет нашим детям, а может быть и нам, каким образом удалось третьему вождю парализовать эти попытки и удалить своего соперника. Так или иначе, этому событию можно было только радоваться, как и всему, что оттягивало мировую бойню. Под давлением высших темных начал Раругам пришлось устанавливать с игвами некий новый модус вивенди. Они добились того, что игвы опять стали поставлять плененному Жугру красную росу, но в гораздо меньших размерах. Были также приняты меры к тому, чтобы быстрее сформировать из наиболее способных рругов нечто вроде военного командования, которое со временем должно было отчасти заменить слишком миролюбивых игв. Теперь санкция Гахтунгра переносилась на Мудгабр. Но и там происходило нечто схожее. Пыл бунтующих раругов, жаждущих новой войны, игвам едва удавалось сдерживать. Великий игва усиленно инвольтировался из дигма, но раруги держали его как бы в полуплену. Духовно-демонические силы, им получаемые, не удавалось поэтому трансформировать для Энрофа, и его воздействие на тех людей, которые работали над усилением военной мощи Соединенных Штатов, едва-едва просачивалось в их сознание. Результатом было отставание Америки в области вооружений, и такие, казалось бы, сугубо земные явления, как запоздание запуска искусственных спутников Земли или овладение межконтинентальными ракетами. Таким образом, некоторые действия раругов, диктуемые их ограниченным умом, обращались против них же. Урпарп же добивался такого хода вещей, при котором, доведя мощь военных коалиций до последней грани войны, он заставил бы перепуганные народы Восточного Союза и, конечно, население Друккарга сделать отчаянные усилия для того, чтобы отступить, отказаться от военной схватки, чтобы Стеббингу удалось развить такую силу в своих необозримо длинных щупальцах, которая позволила бы ему разворотить все укрепления в Друккарге, не прибегая к вторжению западных игв и рарругов в этот шрастр, а в Энрофе развалить без всякой третьей войны социалистическую коалицию. Тогда можно было бы ставить вопрос о всемирном господстве космополитической концепции и о долгожданном объединении Земли под эгидой Стеббинга. На черном горизонте Энрофа единственным просветом оставались народы Индии и индомалайской культуры. Правда, индийский демиург вынужден был пойти все на тот же роковой шаг всех демиургов, который приводит к рождению Уицраура. Но этот Уицраур, имя его Авардал, с самого начала инвольтировался из очень высоких миров света с такой силой, что приоткрывалась даже некоторая надежда на необычайный акт, на его будущее отпадение от демонического стана. Нечто схожее совершалось и с Укурмии, юным Уицрауром Западной Германии, но светлые слои, надстоящие над Индией, были древней и несравненно сильнее. Деятельность Авардала контролировалась демиургом и соборной душою Индии, и эта страна, медленно устранявшая тяжкое наследие иноземного порабощения и отечественного феодализма, являла собой образ такого необыкновенного государства, которое поднимается к процветанию, не нарушая, а напротив утверждая с неукоснительным постоянством принципы высокой этики. Остальным народам, не сумевшим обеспечить для себя такого пути и приближающимся к роковой грани полного взаимного уничтожения, оставалось только созерцать эту удивительную страну со смешанным чувством восторженного восхищения и горестной зависти. А положение третьего вождя становилось все отчаяннее. Если бы он был простым человекоорудием инфернальных сил, ему была бы неведома моральная трагедия человека, взявшего на себя необъятную ответственность, а теперь видящего, что никаких человеческих сил недостаточно, чтобы предотвратить войну, если только не пожертвовать ради этого и властью своей партии, и самой доктриной, и всем тем, что казалось ему неотделимым от блага человечества. Только орудие Уитсраура, ничем человеческим не смущаемое, могло бы переть напролом через войну, через лунные ландшафты на месте Европы, Азии и Америки, чтобы, уцелев физически в какой-нибудь глубиннейшей норе, вылезти потом на свет в качестве владыки остатков человечества. И временами он поддавался внушениям Жругра. Содрогание этой подземной туши, пытавшейся ослабить кольца пут, сотрясали все окрестные слои. Ему уже удалось высвободить несколько щупалец, а так как его человекоорудие маршал сошел с политической арены, вся сила его инвольтации направлялась теперь за неимением лучшего на третьего вождя. Едва обострялось внешнеполитическое положение, вождь начинает проявлять столь повышенную энергию и такую воинственность, какие не согласовывались ни с его возрастом, ни с характером, ни с жаждой мира. Он переносился из страны в страну почти со сверхъестественной быстротой. Он слал бесчисленные ноты друзьям и врагам. Он совещался со всеми союзниками. Он тут же изобретал и осуществлял новые меры, чтобы укрепить положение внутри страны. Он возвышал голос на весь земной шар. Он предупреждал, уговаривал, заклинал, требовал, стучал кулаком, угрожал. Но он все-таки оставался человеком. И моральная трагедия накладывала отпечаток даже на черты его лица. Править бы ему в другие времена, хозяйствовать бы в безобидной стране, в уютную, мирную эпоху. Хорошо было бы и мне писать эту книгу не на грани войны, не тогда, когда ежедневно барабанят по мозгам одни угрожающие известия за другими. Хорошо быть уверенным хотя бы в том, что завтра не превратится в ничто, и тот город, в котором живешь, и сотни других городов во всех странах. Хорошо быть уверенным, что книгу, которую вынашиваешь всю жизнь, когда-нибудь прочитают чьи-то внимательные глаза и чья-то душа обогатится изложенным в ней духовным опытом. Быть уверенным, наконец, что книга войдет, как один из кирпичей, в фундамент грядущего всечеловеческого братства. Но уверенности такой нет и не может быть. Уверенность только в другом остается незыблемой основой всех упований, в том, что если миру удастся избежать величайшей войны, роза мира возникнет неизбежно и неотвратимо, сперва в одной демократической стране, потом в других, и осенит собою постепенно все земли мира. Если же, вопреки усилиям всех высших иерархий и света, и мрака, война развяжется волей низших начал тьмы, то роза мира возникнет даже на пепелище. Быть может, тогда она не раскинет надо всеми странами сень расцветающих ветвей, не превратит земной ландшафт в луга Золотого века, но она соединит союз тысячи людей высокого духа на всех концах земли и станет еще одним препятствием на пути того, кого уже поднял со дна и выпестовывает в Гашарве великий демон как осуществителя беспредельной тирании на всей земле, как князя мира. 5 июля 1958 года.